Шаббат шалом всем. Сегодня поговорим о рыбалке. Конкретно вот уделим этому время. Долго ждал я этот момент. 14 лет. Я посмотрел, у меня есть записи. Я последний раз говорил вот в 2005 году. И не в нашем собрании даже эту проповедь. Теперь, чтобы было понятно, не то чтобы, да, через эту проповедь я хочу призвать всех вот на водоемы. Я хочу просто задаться вопросом, почему Господь выбрал в апостолы именно рыбаков. Дело в том, что все, что делает Бог, в этом есть смысл, в этом есть вот глубокий смысл. То есть просто так Он бы ничего не сделал. И, конечно, я сделаю оговорки по поводу того же Матфея или других апостолов, Варфоломей, например, человек, наверное, единственный, который был вот благородных кровей и, возможно, даже царской крови, он был тоже апостолом, но большая часть была рыбаками. И как бы Евангелие начинается с того, что он призывает именно рыбаков в свои ученики. Скажем так, начинается все с того, что он не строит на чужом основании, понимаете? То есть он не идет в какую-то ешиву, он не идет куда-то, где уже есть грамотные люди, и как бы показав там свой уровень, он теперь их пытается взять к себе. В Евангелиях описаны, да, что Господь, смотри, там вот, а ученики Иоанна, вы туда пошли, сюда. Он говорит, все нормально, не переживайте. Иоанну тоже как бы докладывали. Что... То есть у каждого была своя школа. И вот Иешуа начинает с призвания рыбаков. Давайте мы зачитаем этот текст. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 18 стиха. И я начну комментарий. Еще раз повторяю, ставлю своей целью в этой проповеди показать, какие качества есть у рыбаков, без которых практически невозможно служить Богу или совершить тот труд, которому призывает Господь. Не совсем нельзя, да, а тяжело, я бы сказал. Четвертая глава. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Шимона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. Они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, он увидел других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним». Амен. Мне очень нравится, когда в Писании описана вот фраза, да, звучит. «Закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами». Вот это «ибо они были рыболовами», в принципе, можно было бы и не писать. Ну а кто еще может забрасывать в море сети, да? Туристы, что ли? Вот эти уточнения, они как бы обращают наше внимание на обстоятельства. Вот почему он их выбирает. Я понимаю, что у тех, кто не интересуется рыбалкой, возникает, возможно, даже праведный гнев. А что, мы теперь не слуги? А мы теперь что, не рабы Божьи? А мы теперь как бы как? Как же без нас? Все нормально, братья и сестры. Я пытаюсь показать, что это были люди не ученые, и через ремесло они приобрели те качества, без которых невозможно служить Богу. Возможно, кто-то приобрел эти качества в другой какой-то области своей жизни. Вполне вероятно. Но Писание говорит, это были рыбаки. Господь избрал для служения самых обыкновенных рыбаков и сделал их апостолами. Это люди, которые писали Новый Завет. Это люди, которые стали образцом и подражанием веры для многих поколений верующих. Вот уже прошло 2000 лет с того момента. Все знают по имени каждого рыбака, а царей забыли, а министров забыли, военачальников, может быть, одного-двух там помним. Это все, что было связано с событиями, там, например, храм, еще что-то. Но в общем и целом, кто бы вообще в мире знал по имени через 2000 лет обыкновенных рыбаков, которые ловили рыбу в Кинерете? Конечно, мы помним, что среди апостолов был Матфей, который был мытарь. Мытарь – это сборщик налогов. Вообще, мытари – это были люди, я думаю, даже хуже, чем отбросы общества, хуже, чем предатели. Это просто были... Трудно передать даже, какая категория. Почему? Римляне, они не собирали подати на самом деле. Римляне, придя на какую-то территорию, находили человека, который согласен был для них собирать подати. И в год он должен был собрать со своей территории, например, там, талант золота. 30 килограмм. Остальное Рим не интересовало. Вот им надо получить отсюда килограмм золота. Он в год должен дать килограмм золота. Все, что он остальное соберет, это он оставлял себе. Он мог собрать в 3 раза больше. И это не интересовало уже власти. Но люди все понимали, и люди все знали, как бы, как работает мытарь. Он собирал эти подати для Рима, но он обогащался благодаря власти, которую наделял его Рим. Таким человеком был Матфей. Но у мытаря было определенное тоже качество, о котором я не буду говорить в этой проповеди. Это систематизация, упорядоченность. То есть обычно мытари, как любые люди, которые связаны с финансами, они все раскладывают по достоинству монет, по кучкам, по группкам. Даже в банке, вы знаете, монеты заворачивают по определенному количеству, по 10, по 20 штук, в такие трубочки, в бумажные, чтобы проще было осуществлять вот, передвижение денежных масс из одного места в другое. Мытари были люди упорядоченные. Поэтому, думаю, стоит подчеркнуть, что работа в команде – это главный лейтмотив для любой общины. Но качества, о которых мы сегодня будем говорить, безусловно, должны присутствовать, потому что Иешуа не зря выбрал рыбаков. Мог бы выбрать сапожников, пахарей земли. Он очень много притч, кстати, приводил из сельского хозяйства. Но среди апостолов мы не видим крестьян. А вот рыбаков видим. И здесь есть определенный смысл. Первое качество, о котором я хочу сказать, которое есть у каждого рыбака. Я имею в виду именно рыбака, а не туриста. Не человека, который выезжает раз в год с семьей, с компанией, пожарить мясо, покупаться, отдохнуть и берет с собой удочку. Там, поймал, не поймал, был на рыбалке, как бы. Я не об этой категории, хотя это все нормально. Я говорю о людях, которые рыбалку имеют своей частью души. Кто-то стремится в горы, кто-то любит конструировать что-то, кто-то любит возиться с техникой какой-то, чинить, не знаю, там, механизмы какие-то, восстанавливать моторы, велосипеды, шестеренки, а кто-то любит рыбалку. Терпение. Без терпения невозможно вообще быть рыбаком. И без терпения невозможно проповедовать Евангелие. Здесь нужно не просто терпение, Здесь нужно долго терпение, потому что в основной своей массе люди не хотят принимать благую весть. Они не хотят слушать Евангелие. Точно так же, как рыба не хочет ловиться. Вот ты приезжаешь на рыбалку, а она не хочет ловиться. И тогда рыболов начинает применять навыки, логику, пытается понять и найти то, что вот я называю, подобрать ключик к конкретно отдельно взятому выезду на водоем. То же самое при проповеди Евангелия. Человек, который проповедует Евангелие, должен иметь терпение. И должен иметь долго терпение. И это качество не появляется просто так. Его нужно формировать в себе. Его нужно воспитывать, его нужно взращивать. И вы знаете, вот я по своему характеру очень неусидчивый человек. Очень. Мне очень трудно стоять на одном месте. Я помню в армии, когда я должен был стоять 2 часа на тумбочке, кто служил в советской армии, знает. Это дневальный в казарме, стоит как памятник возле тумбочки. Это для меня была пытка. Ты не можешь ни пойти ни туда, ни туда. Там, то есть 2 часа ты стоишь. Ночью ты тоже там должен стоять. У нас были деревянные полы. Когда я слышал, что дежурный по части уже спит в дежурке, я возле тумбочки тоже ложился спать. Помню, открывая глаза, дежурный по части стоит. Надо мной смотрит на меня. То есть я просыпаюсь от того, что на меня кто-то смотрит. Ну, я встал вот так. Все, мне Кухаровский, ты что? Я говорю, а что? Что ты спишь? Я говорю, я стою, как же я сплю? Ну, я как бы, знаете, включил, то, что называется. Я говорю, нет, я не спал, я стоял. Единственная область в моей жизни, где я могу сидеть с утра до вечера в лодке, это рыбалка. Удивительно, но именно там, как бы, в моей жизни проявлялось терпение и долготерпение, и проявляется по сегодняшний день. Возьмите, попробуйте, сядьте и смотрите на поплавок от рассвета до заката. Хватит ли у вас терпения для этого? Хорошо, если он тонет иногда, этот поплавок. А если нет, у меня хватает терпения сидеть от рассвета до заката, даже если поплавок не движется. И это вызывает у людей удивление. Но почему здесь он проявляет вот такое терпение, а там нет? Ответ очень простой. Я заинтересован в этом. Мне это нравится. Так вот, для того, чтобы проповедовать Евангелие, нужно этим жить. Да, для этого нужно терпение, но это должно стать частью твоей души. Чтобы нести проповедь Евангелия, ты должен понимать, что ты без этого не можешь просто. И именно Петр, рыбак, а не кто-то другой, пишет о терпении и о долготерпении во 2-м послании. Давайте мы напомним себе это место. То есть важно, чтобы об терпении пишет рыбак. Иаков тоже пишет, конечно, о нем. Но 2 Петра, 1 глава, 2 книга, послание Петра, 1 глава. Здесь я не очень люблю это выражение, часто называют этот отрывок лестницей Петра. В принципе, это еврейский подход, так же, как там Сулам Яков есть, это Сулам Шельшимон. Это лестница Петра. То есть он как бы начинает поднимать нас на определенный уровень понимания и на определенный уровень характера нашего. Это связано с мироощущением. То есть это определенный уровень мировосприятия. Как человек воспринимает духовную реальность. В 6 стихе он говорит: «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие. Очень часто нам во время, когда нужно терпение, не хватает благочестия. Благочестие – это состояние, когда человек доволен тем, что у него есть на сегодняшний день. И каждый человек, я думаю, не ошибусь, если скажу, имеет определенный уровень благочестия для своего поколения. Если для одного поколения этого благочестия было достаточно, для другого поколения этого благочестия может не хватить. Но в то время, когда живет человек, вполне достаточно. Поэтому, достигая терпения и даже долго терпения, нужно нам помнить о том, что мы должны быть удовлетворены тем, что у тебя есть на сегодняшний день. Пример из рыбалки. Сидит на рыбалке человек, а рыба не ловится, не клюет. Нужно проявить терпение или нет, чтобы поймать рыбу? Но в этот момент человек должен быть доволен, что он сидит на свежем воздухе, вокруг него вода, природа, птицы. Он должен быть доволен тем, что есть сейчас, при условии, что нет результата пока, для которого он приехал и тратит свое время, силы и финансы в том числе. Для того, чтобы заниматься рыбалкой, нужно тратить деньги. И нужно тратить время. Согласны? Без вложений не бывает. То же самое Евангелие. Для того, чтобы передавать Евангелие, нужна инвестиция. В первую очередь, нужно свою душу вложить в это дело. И нужно запастись терпением. А если его не хватает, начинайте ловить рыбу. Вот как добиться? Простым способом. Почему люди не ходят на рыбалку? Нету терпения, не хватает терпения. Знаете, особенное благословение, когда ты с рыбалки едешь домой без рыбы. Такое бывает редко, но бывает. И я в этом тоже нахожу благословение, я в этом тоже нахожу определенную школу, сегодня библейскую. И я знаю, так будет не всегда. Но выводы я всегда делаю. Когда я жил в Киеве, в основном это зимой я делал. Я вел дневник. Я записывал погоду, ветер, солнце или не солнце было. Потому что зимой я ловил хищную рыбу, судака. И я сравнивал в прошлый год, позапрошлый год свои записи. И как бы полнее картина. На каких глубинах, в какое время суток, при какой погоде. Это помогало добиваться результата. Вы знаете, наверное, на всю жизнь запечатываются моменты. Вот представьте, это то, что было в моей жизни. Ты приезжаешь на рыбалку рано утром. Это самое-самое-самое классное время. Почему? Потому что ты находишься в состоянии предвкушения. У тебя все впереди. Надежды. Поэтому я люблю дикие водоемы и дикую реку. Там всегда есть сюрпризы. И вот я зимой, мы приехали, как сейчас помню, на Тетерев, приток Днепра. До рассвета, потому что выходишь там на яму, надо время какое-то. До рассвета, темно. Вышли, то есть сверлишь лунки, только-только начинает сереть зима. И вот я помню, целый день, рыбалка на судака, это ты в основном сверлишь лед. А когда он полметра, а иногда и 70 сантиметров. Я не знаю, тут есть люди, которые зимой ходили на рыбалку и сверлили лед. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто становился на колени, чтобы досверлить лунку? Нет? Вот у нас было, потому что ты уже сверлишь, сверлишь, а ты никак не досверлишь. Там снежный нанос, там лед, где-то льдина попала. Толще, чем везде. Но ты уже столько просверлил, уже же надо до конца. А все, до ручки как бы. Целый день. Тяжелая работа. Ни одной поклевки у меня. Вот как в ванной, знаете? И я помню, мы уже идем домой, идем к машине, уже сереет, только уже темно становится где-то, 3:30 вечера. И уже когда идешь домой, просто там какие-то лунки, которые были уже, да, где-то чуть подмерзло, там пяткой там пробил дырку туда, раз. Сейчас это балансир называется, в Киеве эта снасть называлась вертолет. Горизонтально расположенная блесна. И вот так идешь, там бросишь, тут бросишь. Все, уже идем к машине, все. Закончилась рыбалка. И я вот так в очередную лунку опускаю. Вот так один раз подбросил. И у меня на 2 килограмма судак. Одна поклевка в самом конце. Вы не представляете, какое это ощущение. Ты едешь домой с добычей. Ты едешь домой, и ты понимаешь, что у тебя будет и жареная рыба, и кастрюлька ухи. Вот. То есть весь этот день стоил этих усилий. А бывало и не было этого. Необходимо долго терпения для того, чтобы проповедовать Евангелие. То есть мы написали, Иешуа говорит, сделаю вас ловцами человеков. Но для того, чтобы начать ловить человеков, понятно, тут речь не идет о воровстве людей же, да? Проповедь Евангелия. Нужно было приобрести эти качества. Почему так важно нам терпение? В Евангелии от Луки, в 21 главе, 19 стих, Иешуа говорит, терпением спасайте души ваши. Аминь. Понимаете, мы через хобби или... Ну, у них это была работа. Это не то, что у нас. Ну, у нас там хобби. Казалось бы, время отдыха. Но ты даже во время отдыха можешь приобретать навыки, которые тебе помогут нести потом служение Всевышнему. Аллилуйя. Евреям 10 глава 36 стих говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Без терпения ты не можешь получить то, что тебе пообещал Бог. Посмотрите, как это похоже на реку или на море. Рыба-то есть там или нету? Но для того, чтобы ее оттуда достать, тебе нужно проявить терпение, чтобы получить обещанное. То есть получить то, что в принципе потенциально существует. Я, чтобы вы не забыли, вот здесь буду писать, потому что у нас будет 7. Кто-то допишет еще дома на здоровье. Первое – терпение. Второе – необходима настойчивость. Как в рыбалке, так и в проповеди Евангелия необходима настойчивость. У рыбаков есть эта настойчивость, люди до конца трудятся, работают снова и снова, облавливают разные места, глубины, пробуют ставить снасти. В данном случае, вот в Евангелиях мы видим рыболовы в сети дальше, ближе. Никудашняя... настойчивость. Омец, а не хушев. Омец. Подскажите мне, настойчивость, как бы вы перевели на иврит? Ахшаниют? Акшаниют. Акшаниют. Туда раба. Что такое настойчивость? Это когда обстоятельства против тебя... Но тебе нужно все равно получить результат. Как правило, вот эти обстоятельства, это погода, условия. Знаете, чем хуже погода для рыболова, очень часто эта погода хороша для рыбы и для самого процесса, чтобы ее ловить. Вот мы на Кинерет летом выезжаем, вот Даниил это знает, уже 3 года может, 4 подряд. Я выхожу в море, когда все плывут на берег. Почему? Это то время, когда после обеда начинается сильный ветер на Кинерете. Очень высокая волна. И какое-то время назад, когда мы там отдыхали, несколько дней, не ловится рыба. Лодка надута, я говорю, я пойду попробую вот именно в ветер, когда еле-еле выгреб туда, потому что спиной даже нельзя грести против волны, полностью тебя накрывает этой волной. Надо лицом как бы плыть, чтобы... Кое-как я выехал на эту акваторию, потому что там заливает просто лодку. Бросил якорь и был просто обрадован очень сильно результатом. У меня приманка не успевала доходить до дна, причем ловится крупная рыба. Я подумал, как классно. И с Ирми мы так попадали. Как классно. То есть мы берем специально в лодку вычерпывать воду, ты готовишься, ты знаешь заранее, какие будут условия. Для рыбалки, то есть для меня, очень некомфортно. Но рыба ловится. Эту лодку бросают, как перышко там, на волне. 1.5-2 часа, и все, у тебя полный садок, и рыба крупная. Настойчивость нужно проявить для того, чтобы, преодолев внешние обстоятельства, достигнуть желаемого результата. Очень часто в духовной жизни нужна настойчивость. Давайте откроем книгу пророка Аввакума. Очень известный текст. Книга пророка Аввакума, 17 стиха. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленей, на высоты мои возведет меня». Амен. Почему так написано? Господь, сила моя. Все, что тут перечислено, это то, от чего человек приобретает силу в земной жизни. Хлеб, виноград, маслина, скот. То, что он кушает, дает ему силы. И если кушать нечего, человек умрет. Но Аввакум говорит, не еда, не материальное благо, сила моя. Господь, он говорит, сила моя. И он возведет меня на высоты. То есть он верит, что проявив настойчивость, он достигнет состояния, когда Бог его возвысит. И тут речь идет о внутреннем состоянии человека. Не ради того, чтобы другие сказали, ну да, смотрите, какой он. Это личное отношение с Создателем. Очень часто люди не могут проявить вот эту настойчивость, потому что ее нет просто в характере у человека. Ее нету. И в проповеди Евангелия, и в духовной жизни, не проявив вот эту настойчивость, невозможно на самом деле совершать служение. Потому что наступает время, когда приходят экзамены в твою жизнь, когда ты проходишь пустыню, когда Бог тебя проводит иногда через долину плача, и тебе нужна настойчивость, чтобы пройти это до конца. Уповающий на Бога, он выстоит до конца и победит. Таким человеком был Иов, который тоже проявлял настойчивость. Жена ему говорит, похули Бога и умри уже. А он говорит, нет, буду благословлять. На позитиве был человек. Потерял полностью все имущество, будучи богатым самым человеком на Востоке. Потерял всех своих детей. Это как бы надежда на будущее. Наследников. Ничего не осталось. Более того, заболел страшной проказой. черви в человеке, черви завелись вот в этих ранах. Это зловоние. Он говорит, все равно буду славить Бога. Он проявил настойчивость. И Бог благословил Иова в два раза сильнее, чем было то, что у него в начале. Настойчивость. Нам нужно настаивать на своем. Потому что оно Божье, а не наше на самом деле. Третье качество – это мужество. Нужно быть смелым, нужно быть мужественным. Для того, чтобы выходить в море, нужно иметь мужество. Там всегда неизвестность, шторм, смерть. Море жизни готовит много нам сюрпризов. В 2009 году меня спасали на Кеннерете. Как это называется, я не знаю. Службы спасения, короче. По большой любви мне подарили лодку на день рождения, китайскую, правда. Мы с Ирмой поехали на рыбалку. Это был февраль. Это было еще темно, до рассвета. Я сел в эту лодку, нажал на нее веслами, весла сломались и уплыли. А меня ветром подхватило, и восточный ветер был, вот с берега. Я не знал еще этого. У меня с собой был телефон. Ирме тоже, когда увидел неладное, начал звонить. Где-то часа через полтора-два меня нашли, связались по спутнику со мной. Где-то, я говорю, я не знаю, где я. Ну, мы приехали, это было там, я не знаю, у меня тогда только-только появлялось время там иногда попасть на рыбалку. Я понятия не имею, где я. Я говорю, на восточной стороне где-то. Назвал там ближайшее, то, что я знал, Ингев. Так там от Ингева до того места, где я был, километра три, наверное, если не больше. В общем, пока меня нашли, но они искали очень грамотно. Это специальный такой полицейский катер с подводными крыльями. Он очень такой мощный, быстрый, большой. И я смотрю далеко-далеко, вот так он зигзагами прочесывает акваторию вдоль берега, идет в мою сторону. И я говорю, вот я его вижу. И буквально через секунду они уже дали мне связь с этим катером. А я к тому времени вымок весь. До этого я когда-то читал в литературе по яхтам, но интересовался. Есть такое как бы понятие, как плавучий якорь. То есть, когда у тебя ни весел, ничего нет, лодку все время разворачивают боком к волне и заливают водой очень сильно. А для того, чтобы ее держать носом к волне, понятно, да, нужно какое-то сопротивление. В общем, я снял с себя одежду, был кусок веревки, привязал эту веревку, одежду, огрызки от этих весел, такую сделал, знаете, бросил в воду, и все, натянулось, и лодка стала становиться вот по волне. Короче, они приплывают, ну как ты, я говорю, нормально. Достали меня, все, давай, говорит, лодку затянем наверх. Я говорю, да ладно, привяжите ее. И поехали. Ладно, привязали эту лодку, он включил мотор, мы едем. Но только начали там, знаете, я голову поворачиваю, лодки нет, ее не видно на горизонте уже. Я говорю, оторвалась. Развернулись, поехали. Я говорю, да бросьте ее, не надо уже. Нет. В общем, они повылавливали там все, что плавало. Я говорю, да пусть уже там плавает, там подушка какая-то, знаете, надувная. 100 раз меня спросили. Все нормально, ты доволен, как мы тебя спасали? Я говорю, просто супер, говорю. Я не просто, я счастлив, говорю. 100 раз спросили. Привезли меня в порт, где у них стоянка. Говорит, где твоя машина? Я говорю, вот там. Давай, они мне помогли эту лодку, мы сдули, сложили. Они ее загрузили в тендер. Они меня в тендере отвезли туда, где мы были. Вот, ты помнишь, да? Вот так подъехали к машине, к машине, перегрузили мои бебихи туда все. Я говорю, только не плыви второй раз. Я говорю, не поплыву, обещаю. Вот. И, ну, вот такую Бог мне дал благодать. Вы знаете, что интересно? Что совершенно безконтрольно я молился и говорил, Господи, неужели тебе нет никакого дела, что вот так вот тут со мной произошло? Спаси меня. Я потом только понял, что я молился так же, как и ученики молились, когда в шторм попали. Вот со мной была та же самая история. И помощи ждать вроде как неоткуда. Я благодарен Богу за то, что Он дал мне пережить это все, и за то, что Он спас меня. Но они мне потом объяснили, говорят, на Кенерите нет проблемы, главное, из лодки не вылазь. Максимум, говорит, через 5 часов тебя на ту сторону прибьет ветром. То есть, если все правильно делать, не погибнешь. Это так, на всякий случай. Для того, чтобы выходить в море, нужно мужество. Я не знаю, как другие, но у меня не пропало желание выходить снова в море на лодке. Я думаю, вот это как раз то, что присуще настоящим рыбакам. Мужество напрямую связано со стойкостью. И просто скажу вот определение по словарю Даля. Стойкость в беде, в борьбе, вот духовная крепость, храбрость, доблесть, отвага – это все синонимы мужества. Спокойная смелость такая вот в трудных обстоятельствах, в опасностях. Давайте вспомним Стефана, который обладал невероятным мужеством проповедовать о Иешуа и принять мученическую смерть за Евангелие. Будучи полностью под благодатью, согласитесь, для этого нужно иметь мужество. Все апостолы умерли мученической смертью. Я вам прочту то, что я нашел в источниках. Варфоломей, вот апостол, да, Варфоломей, с него живым сняли кожу ножами. То есть это невероятные муки. Андрей, Петр, Симон Зелот были распяты на кресте. Пророк Исаия умер под пилой. Иаков меньше, это сын Алфея и Марии. Его распилили на куски. Это вот так умирали апостолы за Евангелие. То есть не зря Господь выбрал рыбаков. Не зря. Эти люди смогли пройти свое поприще до конца. Вы знаете, мы живем в время благодати. Нам не нужно платить вот такую цену. Никто не знает, чем закончится наше время. Вполне может быть, что мы доживем и до тяжелого периода. Но для того, чтобы его пройти уже сегодня, нужно думать об этом, молиться об этом, готовить себя к этому и просить Бога, чтобы Он дал мужество пройти до конца свой путь веры. Никто не знает, как поведет себя ни один человек. Ни я, ни ты, ни кто-либо другой. Но молиться об этом стоит, я считаю. И просить у Бога мужества на любые обстоятельства. Четвертая – скромность. Настоящий рыбак – скромный. Обычно в анекдотах рыбаки показывают вот такую рыбу, а если свяжут ему руки, то он говорит с вот таким глазом, когда не может руки развести. Это анекдоты. Настоящий рыбак, ну это чтобы ответить на этот вопрос, да, он либо взвешивает рыбу, либо меряет ее линейкой просто. И не надо ничего выдумывать. Ты говоришь, сколько сантиметров – и какой вес? Скромность – это качество, когда человек не выставляет себя на показ. Настоящий рыбак никогда не одевается в яркую одежду. Он одевается в такую маскировочную какую-то одежду, неяркую, в то время, когда не было масхалатов там и всего того, что сегодня присутствует уже на рынке, просто одевались в простую, неяркую одежду. Фуфаечка там какая-нибудь, знаете, еще что-нибудь. Для того, чтобы не обращать на себя внимания и не привлекать внимания, чтобы не отпугивалась рыба. И я знаю, что по сей день люди старой такой вот школы не одеваются в яркую одежду. Это современные спортсмены, там как новогодняя елка выглядят. И красиво все-таки, шапочки, там, курточки, карманы, все вот это. Знаете, я по сей день снаряжение подгоняю под себя. То есть мне, я делаю так, как мне удобно. Многие вещи до сих пор я делаю сам. Чтобы на мне это было удобно, функционально. Мне не важно, как это выглядит для кого-то со стороны. Рыбаки, о которых мы читаем здесь, тоже выглядели скромно. Они не были одеты в парчу, золото. Самая простая одежда, которая была на них. Весь их вид говорил о смирении. И мы тоже не должны выставлять на показ себя. Нам нужно вперед выставить Машиаха. Когда мы говорим Евангелие, проповедуем Евангелие, нам нужно говорить не о своих достижениях, не о своих рекордах веры, не о своих чудесах и знамениях, а о том, что сделал Бог в твоей жизни, что сделал Иешуа на территории твоей души, как работает Святой Дух. И не только словами, но и делами нужно показывать скромность. И это будет тогда, когда другие люди о тебе скажут, что да, этот человек скромный. Тогда это будет настоящий плод. И без скромности невозможно проповедовать Евангелие. И это тоже то качество, которое присуще рыболовам. 12 глава, послание к римлянам. Хочу прочитать один текст. С 3 стиха. Римлянам, 12 глава, с 3 стиха. Новый Завет, послание к римлянам, глава 12, стих 3. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело в Машиахе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Амен». Как я сказал в начале, очень важна работа в команде. Невозможно проповедовать Евангелие в одиночку. Для того, чтобы совершать служение, особенно в общине, необходимо научиться работать в команде. Без скромности и без смирения невозможно работать в команде. И если люди, находясь внутри команды, не проявляют смирения, приходится тратить силы на то, чтобы убедить человека, что все-таки нужно делать вот так, а не иначе. И все равно человек не соглашается. Потому что нет смирения. Потому что ему кажется, что то, что он думает, это правильнее, чем то, что думает руководитель или лидер команды. Это отсутствие смирение. Писание говорит, что отсутствие смирения никогда не бывает на пустом месте. Там, где нет смирения, всегда в 100% случаев присутствует гордость. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордость и смирение – это два полюса одного и того же человека. Два разных состояния. И если нет смирения, это значит, что есть гордыня, есть гордость. Очень трудно людям признаваться в этом, но я лично по именам знаю таких людей, даже в нашей общине, которые знают о себе, что у них присутствует гордость или гордыня, и люди над этим работают. Я не буду называть, но я очень уважаю за это человека, потому что он понимает, что это есть у него. И когда он это понимает, он знает, с чем ему работать. Это значит, что у него будет плод. Обязательно будет. Поэтому вот эта скромность или смирение, это не промежуточное, не нейтральное чувство. Это крайняя точка должна стать в нашей жизни. И если мы не будем ее достигать, обязательно в твоей жизни будет проявляться гордыня. Мы не должны думать о себе, что мы лучше, чем другие. Тут написано по мере веры, которую каждому уделил Бог. Можно сказать по мере ответственности, которую каждый уделил человеку. Бог. Мера веры, мера ответственности. И поэтому здесь написано, посмотрите. Если ты начальствующий, здесь не написано, ты должен начальствовать с милостью или там с жалостью к людям. Здесь написано с усердием. Это значит, мера твоей ответственности должна регулировать и определять меру твоей милости, меру твоего уступчивости, меру твоей способности где-то подвинуться. Но не на всех территориях это возможно. И иногда люди просто путают эти вещи, когда видят, что начальствующий и здесь подвинулся, и там тоже, и тут уступил. А тут раз, и какая-то территория, а начальствующий говорит «нет» и все. И тогда начинается возмущение. А чего это вдруг? До этого согласен был на все, а сейчас вдруг. Надо убедить его, наверное, в этом. Начинаются манипуляции, иногда запугивание. А я уйду. То есть человек запугивает, а я уйду, не понимая, что он себе только наносит вред этим, а не мне и кому-то другому. То есть, а я уйду. С того места, где есть благословение. Надо же дальше продолжать до конца эту фразу. Так или нет? А я уйду на территорию проклятия. То есть этот человек запугивает того, кто делает с усердием свою работу. Но это то, что написано в 8 стихе. Начальник ли? Начальствуй с усердием, потому что начальник отчитываться будет перед старшим, перед пастыре-начальником, перед Иешуа Мессией. Учитель, в учении пребывай. То есть учитель не должен раздавать еду, накрывать столы, думать, где что достать, где купить мясо на праздники. Учитель должен в учении пребывать, не отвлекаться должен на бытовые вопросы. Вот эти вещи надо построить, надо понять это все. И здесь речь идет о взаимном уважении. Нужно просто понимать это. И тогда можно сделать много работы в команде. Если кто-то думает, что он более мудрый или более духовный, он, значит, должен быть более скромным. По Писанию, если говорить. И еще, если человек думает, что он более мудрый и более духовный, чем руководитель, Ему нужно начинать свое отдельное служение. Я так понимаю. То есть, если он умнее и мудрее, и духовнее, лучше понимает все, надо работу начинать свою. Очень простой принцип, на мой взгляд. Скромность. Вот рыбаки меня поймут. Бывает, на зимней там рыбалке, да, обсверливали. Вот я всегда старался уйти подальше от кучи, вот. Но когда не хватало скромности, я тоже жался, как бы, к общей куче. Я точно знаю, о чем я говорю. Ну, когда это на течении, на больших глубинах, это не важно, потому что косяк хищной рыбы двигается, и вот эта вся масса людей, там 150 человек, все время двигаются. Броуновское такое движение в одну, в другую сторону. Знаете, где поймали, все туда. Вперед зашел, быстро сверлишь, опустил, нету, уже там ловят, бежишь туда. Ну и так целый день. Но уже давно я стараюсь всегда найти свою рыбалку. Свою рыбалку. Люди ловят таким способом, таким, вот так, а я ищу свою рыбалку. И в моем арсенале есть даже приманки, которые у меня работают, у других не работают. Это будет шестое качество, вера. А пятое мы сейчас будем говорить. Я сейчас пятое запишу. Скромность – это когда человек не мешает другим. Понимаете? Ищет свою линию в служении. Ищет свой метод проповеди Евангелия отдельно, конкретно взятой группе людей. Поэтому я не люблю системы. Я не могу применять то, что применяют в других местах и странах. Тот, кто в это верит, пусть идет и пробует и делает. Я же не мешаю. Но странное дело, иногда пытаются убедить меня делать то, во что я не верю. Ну, например, G12. Может быть, в Бразилии оно работает или в Америке оно работает. Может быть, даже у кого-то оно работает в Израиле. Но это не значит, что у меня это будет работать. Поэтому я и не делаю этого. Все ловят так, а я ловлю по-другому. И Бог благословляет. Потому что для каждого человека у Бога есть свой план и есть свой тухнит, вот свой план. Пятое. Постоянство. Квиют. Человек должен быть последовательным, постоянным. Постоянство – это преданность делу. И, конечно, это всегда позитивное мышление. Мне очень нравится, очень, когда-то мне моя жена вслух читала эту повесть «Старик и море» Хемингуэя. Вот потому что он 80 дней выходил в море подряд. И не ловил ничего. 80 дней. Это много. Я вам хочу сказать, у меня тут в Израиле был период, когда я больше года ходил на море, рыбалка с берега, я ни одной рыбы не поймал. Ну, потом полоса эта кончилась. Ну, кроме ядовитой рыбы, абунавха. Вот те попадались. Я каждый раз думал, ну, японцы же едят их. Может, как-то приспособиться. Но я понимал, что меня домой не пустят с этой отравой. Это рыба фугу. И они, конечно, радуют. Поклевка, вываживание. Но гастрономический интерес отсутствует как бы. Ее нельзя съесть, эту рыбу. А я ловлю рыбу именно для того, чтобы ее кушать. Постоянство. Вот это преданность делу. Люди всегда имеют надежду, а рыбаки никогда не отчаиваются. Рыбак, даже если не поймал рыбу, он думает так. Ну, ничего, в следующий раз поймаю. В следующий раз идет, опять не поймал. Он думает, ну ничего, в следующий раз поймаю. Ну, вот у меня так было полтора почти года. В определенном отдельном взятом виде рыбалки. И даже если много раз подряд ты не поймал, ты думаешь, в следующий раз точно поймаю. Опять идешь, и опять нету. Терпение, да, вот без терпения. В совокупности, видите, как все работает вместе? Для проповеди Евангелия. То же самое. Мы очень часто не можем как бы достигнуть какого-то результата, который намечаем себе. А иногда бывает, превосходим этот намеченный план. Шестое качество – вера. Шестое качество – вера. Настоящий рыбак верит в успех своего дела. Он верит. Эмуна. Вообще интересно, на иврите вот слово «эмуна» от этого, от корня «эмун» очень много слов у нас происходит. «Нейман» – верный или постоянный, преданный, да? «Амин» – надежный. «Омен» – воспитатель, где-то водитель. «Оман» – художник или ремесленник, творческий действующий человек. Ну и, конечно, эмуна. И в слове эмуна есть корневые буквы от слова эмет, правда, эмун. Есть основания в этом всем, очень серьезное. Рыбаки имеют веру. Более того, помните эпизод, когда они всю ночь ловили и ничего не поймали? По сей день в Израиле сетями ловят ночью. Вот они всю ночь ловили и ничего не поймали. Иешуа, будучи одет как раввин, как проповедник, он им говорит, заедьте и забросьте по правую сторону. Они говорят, рабби, мы всю ночь ловили, в скобках, друг. Рабби, мы профессионалы, ты там разбираешься, допустим, в своих вопросах, но мы профессионалы в рыбалке. Мы всю ночь ловили, ничего не поймали, но по слову твоему сделаем. Для этого нужно иметь веру, понимаете? Для этого нужно иметь веру. Они выехали и были словом. У рыбака, у настоящего, нет мыслей перестать заниматься вот этим любимым делом. Точно так же у верующего человека, который доверяет Богу свою жизнь, у него нет мыслей уйти от Бога, уйти из общины, бросить все, уже сколько лет хватит. Настоящий рыбак, он до конца. Знаете, есть здесь в Израиле, вот несколько человек знает это место, Рони знает, Ирми знает. Туда можно попасть только, когда в Кеннерете низкая вода. Это устье Иордана. Туда 3 километра пешком идти. Далеко. Каждый год я там, сейчас высокая вода, я не думаю, что в следующем году это будет. Последние 5 лет вот ловили там рыбу. Каждый год я там встречал одного и того же человека. Израильтянин. И я ему... Мы, кстати, с тобой, Ира, когда были там, помнишь, у нас был романтический выезд на рыбалку, Ира спала на мештаке, который к берегу прибило там водой. А я ловил рыбу. Я рассказывал тоже в проповеди об этом. Вот он-то был тогда. И Я с ним знаком уже. Ему сейчас 70 лет. Он мне говорит, я хочу умереть здесь, вот в этом месте. Человек любит рыбалку, любит природу. У него очень примитивные снасти. Очень. То есть он так и не продвинулся. И забрасывает совсем там, 20 метров. Очень недалеко. Иногда ловит что-то. Он с тележкой, пешком идет туда. И вот в этом году, зимой, до того, как залило Кинерет, это первая часть зимы была, я его тоже там встретил, это поздняя осень была. Мы поговорили. Я говорю, слушай, вот столько лет уже тебе. А он мне говорит, я сюда буду все время ходить, говорит. Я это место очень люблю. И говорит, я мечтаю тут умереть. То есть на природе, вот на рыбалке. Настоящий рыбак не думает бросить это все. И настоящий верующий человек, призванный Богом, мечтает умереть в этом состоянии. Он мечтает умереть на Ниве. Не где-то там, знаете, в больнице. Хотя это такое может быть. Но он хочет именно уйти из жизни, занимаясь любимым делом. Вот я бы так сформулировал. Поэтому без веры невозможно просто проходить вот это поприще. И мы, став чадами Божьими, вошли вот в этот общий труд. Мы являемся домостроителями Божьей благодати. И об этом говорит 1 Коринфянам 4 глава, 1-2 стих, Откровение 2 глава, 10 стих, именно о верности, именно о вере. И вообще Бог верности придает очень важное значение. Верность или преданность, там минуту. Очень ценит Бог. То есть человек может быть не очень там способным, не очень умным. Но поверьте, вот если эти качества будут, верность, преданность, смелость, смирение, этого будет достаточно, чтобы он сделал в 100 раз больше, чем самый суперодаренный человек, с которым невозможно договориться ни о чем. С ним невозможно одну песню спеть и сыграть даже нормально. Не то, чтобы там какое-то сделать служение или программу, понимаете? И нам нельзя сидеть сложа руки. Мы должны верить и быть верными. А Моисей написано, что он был верен во всем, всему во всем дому Божьему. То есть все, что Бог ему поручал, он полностью все делал. Числа 12 глава 7 стих. И седьмое качество, последнее, это решительность. Решительность. У рыбаков есть эта решительность. Без этого качества невозможно стать Божьим служителем. Когда человек не может решиться на какое-то служение, на какой-то труд, соответственно, даров, я не имею в виду, что все должны открывать общины или стать там, пастырями или еще кем-то. Я имею в виду, что если у человека есть дары, но ему мешает то, о чем мы сегодня говорили, ему надо с этим работать. Но я точно знаю, что когда ты принимаешь решение в своей жизни, на тебя обрушивается, как будто весь мир. Атакует, давит, у тебя везде все не получается и все плохо. И враг шепчет, да брось эту затею, у тебя вчера было все нормально. Зачем ты вообще согласился служить Богу? Сидел бы тихо, никто бы тебя не трогал. Все было бы ровненько в твоей жизни. Но рыбаки не любят, чтобы у них все было ровненько. Я очень часто себя ловил на мысли, знаете, на какой? Вот сидишь на каком-то месте, там, с лодки, например, или с берега, ловишь рыбу, и вроде все нормально, и рыба ловится, и все. Но вот кажется, что если поменять место или точку, еще лучше будет. И это хорошее качество. Туда вернуться можно в любой момент, где было. Но попробовать что-то новое, где-то раскрыть что-то, распечатать, что называется. И я говорю о пережитых вещах. Вот за последние там где-то 3 года, 4 года я для себя нашел несколько совершенно новых точек, мест, в которых я рыбачу сегодня иногда. И интересно, вот в этом году на Йом Ацмаут я хотел поймать рыбы вот для нас, чтобы мы, да, когда соберемся. Я объехал все озеро вокруг. Я везде попробовал. И как бы последняя точка была, на которую я рассчитывал, но мне нужен был ветер. Вот там только можно было бы поймать в это время года весной, когда в лицо дует ветер, когда неудобно, когда волна высокая, с берега. Я поехал туда, пришел чуть раньше, как в ванной. Только пошел ветер, знаете, как будто включили кнопку. Я прекрасно наловил. То есть, вот для праздника хватило, хорошо было. Потому что мы мясо жарим, что-то. Нужна решительность не уехать домой, еще поехать, еще проверить, еще посмотреть, еще. То есть, всегда это приносит огромное удовлетворение, потому что на выходе есть ожидаемый результат. Когда мы проповедуем Евангелие, это не обязательно результат, он должен проявиться в количестве людей или в чем-то еще. Как правило, он должен проявиться в качестве твоего служения. Он должен проявиться в изменении твоей души в процессе проповеди Евангелия, в процессе служения Богу. Это и есть главный результат нашей жизни. Не количество людей, которых мы привели, а количество людей, которые через тебя услышали благую весть. Когда ты не молчал, когда ты имел решимость говорить там, где, казалось бы, это не к месту. Неловко, неудобно, выглядит глупо. А тебе в сердце Дух Святой говорит, скажи о моем сыне, скажи о Мессии, кто он на самом деле. Нам нужна решительность, без нее мы не можем. Сегодня многие люди говорят, что из-за работы не могут прийти в собрание. А кто-то по семейным обстоятельствам не может прийти в собрание. И еще есть тысяча и одна причина. Это потому, что нет решения в своей жизни ходить всегда при любых обстоятельствах, потому что там ожидает меня Бог. Там Он даст мне слово. Там Он ответит на мои вопросы. Там Он исцелит мое сердце, мою душу. Там Он изменит мою жизнь, когда я соприкоснусь с общиной живой. Потому что община – это тело Мессии. Кто не в общине, тот не в Машиахе. Нельзя себя обманывать. А я дома буду смотреть, а я буду там сам читать. Это община – это план Божий для тебя, для меня, для всех. Община – это Бог так придумал. И Он сказал, это мой сын, это мое тело на земле. Чтобы вам пребывать во мне, вам надо пребывать в собрании. Поэтому нужно принять решение в любую погоду, духовную и обычную. Я буду приходить. И когда уставший, и когда отдохнувший, и когда радостный, и когда небо с овчинку кажется, и видеть никого не хочется, тоже нужно идти в общину. дополнение я бы сказал, что режим имеет колоссальное значение. Режим нужен во всем, особенно в духовной жизни. И когда мы ищем причину, чтобы попасть в собрание, это говорит о том, что у тебя хорошее духовное состояние. Когда ты ищешь причину, чтобы не попасть, у тебя всегда будет очень-очень важная причина. А тому, кто спросит тебя, почему ты не был, будет стыдно, потому что у тебя такая важная причина, и ты не смог поэтому там быть, а тебе как бы вот так, да, тебе не доверяют, типа проверяют, спрашивают, а почему тебя не было? Так ты же не знал, какая у меня важная причина была. А я считаю, надо искать такую же точно важную причину, чтобы быть в собрании. Живым, полуживым, здоровым, нездоровым. Потому что именно это момент, когда в твоей жизни что-то делает Бог. Когда у тебя все гладко, все по накатанному, все хорошо, и ты уже даже привыкаешь, начинаются трудности, потому что Бог не хочет, чтобы твои отношения с Ним стали рутиной. Он хочет, чтобы каждый раз это было, как первое свидание с любимым человеком. Я хочу всех благословить и сказать все на проповедь Евангелия. Кто хочет начать с рыбалки, тоже нормально. Но призываю всех на проповедь Евангелия. Аминь.